Глава 5. В объятиях сна было тепло и уютно, но как бы не хотелось остаться в этой неге подольше, сознание безжалостно вытолкнуло меня в реальность. Открыв глаза, я не смогла различить в окружающей темноте ничего, кроме тлеющих углей и догорающего костра. А потом вдруг осознала, что лежу полностью обнаженная под какой-то мягкой шкурой, а рядом обнаженный мужчина, который прижимает меня к себе. Какого черта? Неужели пока я была без сознания? Ладно, пусть ничего не было, но кто знает, что могло бы произойти, не очнись я так вовремя. Попыталась вскочить, но чужие руки прижали еще сильнее к горячему телу, пресекая любую попытку вырваться. Кожа покрылась мурашками, когда я ощутила на щеке холодное дыхание и услышала тихий шепот. Очнулась, дорогуша? Хаул, чертов колдун! Именно в его объятиях я и очнулась. Руки убери! Прошипела я, пытаясь избавиться от его близости. И неожиданно это мне удалось. Я вскочила, стянув с него шкуру, чтобы хоть как-то прикрыть свою наготу. И пусть в этом помещении темно, хоть глаз выколи, но кто этих колдунов знает? Может, он прекрасно видит в темноте? Или... Раздался щелчок. Рядом со мной вспыхнул маленький ледяной огонек, а потом взмыл вверх и завис под самым потолком, осветив помещение холодным белым сиянием. Я медленно перевела взгляд на Хаула и остолбенела. И было отчего. Подперев голову рукой, он лежал на импровизированном ложе, так и оставшись, в чем мать родила. Нет, тело-то у него красивое, очень даже. Собственно, как и мордашка. Но можно же было хоть чем-то прикрыться, прежде чем зажигать свет. Ну, хотя бы за тем, чтобы не вводить в искушение обиженную на бывшего жениха попаданку. Я отвела взгляд, чувствуя, как одновременно и злюсь, и краснею. «Ну и что же тебя не устраивает?» С насмешкой протянул он. «Что меня не устраивает? Серьезно? Да много чего!» «Ты!» — прошипела я, снова взглянув на Хаула. «Ты воспользовался тем, что я была без сознания, а теперь еще спрашиваешь, что меня не устраивает? Да ты...» Я осеклась, так и не поведав, что на самом деле о нем думаю. Хаул недобро прищурился, а спустя секунду неожиданно оказался рядом и прижал меня к себе. Я даже дернуться не успела, не то что отскочить в сторону. Так и стояла, не смея пошевелиться и отвести взгляда от обычно холодных синих глаз, а теперь потемневших настолько, что радужки практически слились со зрачками. «Договаривай!» Обманчиво мягко произнес он. «Молчишь?» Не дождавшись, продолжил он. «Хотел бы воспользоваться, воспользовался, и ничего бы меня не остановило. Я не из тех, кто привык ждать, дорогуша. Я беру то, что хочу, и когда захочу». Его взгляд завораживал. Глядя в его глаза, я тонула в бездонных омутах, а сердце стучало, как бешеное. Попыталась понять, что со мной происходит, но мысли странно путались. Я даже на несколько мгновений разучилась дышать и вспомнила лишь тогда, когда легкие сжались от недостатка воздуха. Но, как ни странно, именно нехватка кислорода дала мне возможность прийти в себя. Черт, что это сейчас было? Какое-то колдовство? Или... Неужели я действительно запала на ледяного колдуна? Да нет, бред какой-то. Быть такого не может. Наверное, там, на ледяной равнине, я сильно стукнулась обо что-то головой, когда потеряла сознание, раз мой рассудок настолько помутился. Оставалось надеяться, что скоро я приду в себя, и все симпатии к Хаулу сразу исчезнут. «Лучше бы спасибо сказала», — продолжил он, пока я пыталась понять, что со мной происходит. «Я не бросил тебя в сугробе, донес до пещеры, избавил от заледеневшей одежды и согрел собственным телом. Как думаешь, это заслуживает благодарности?» «Как же, заслуживает. Спасая мне жизнь, он руководствовался лишь своими целями и амбициями. Простая человеческая жизнь для него вряд ли имеет ценность. Кстати, я так до сих пор и не выяснила, зачем ему понадобилось. Но спросить я не успела. Рука колдуна скользнула ниже, по-хозяйски сжав мою ягодицу. Мужчина склонился еще ниже, и теперь его губы практически касались моих. «На, ты можешь отблагодарить», — прошептал он. Его глаза завораживали, а от голоса по коже распространялись мурашки. «Да что же это со мной? Чтобы я так млела от мужчины еще никогда не было. Какое-то помутнение рассудка, не иначе». Но все же здравый смысл преобладал. С трудом, но я взяла себя в руки. «Не думаю, что ты заслуживаешь благодарности». Я произнесла это как можно спокойнее и сама поразилась тем металлическим ноткам, которые прозвучали в голосе. «С учетом того, что я тебе зачем-то нужна, стал бы ты меня спасать просто так?» Вопрос был риторическим, но колдун все-таки ответил. «Все верно», — хмыкнул Хаул, отстранившись, и уже взглянул на меня как-то по-новому. «Ты действительно мне нужна?» Приблизившись к шкафу, он достал бутылку вина, откупорил и сделал большой глоток, а потом протянул мне. «Будешь?» Я отрицательно качнула головой и вопросительно воззрилась на мужчину. «Так зачем?» Несколько долгих секунд он молчал, и я уже почти отчаялась получить ответ. «Помнишь, эльф упоминал о некоем равновесии?» Нахмурившись, осведомился он и неопределенно повел бутылкой в воздухе. «Так вот, законы магии неумолимы. Если есть свет, будет и тьма. Если есть лед, то и огонь в этом мире быть должен. Выдернув меня из забвения, мой слуга нарушил это самое равновесие, и магия не осталась в долгу. Любой силе нужен противовес, и без этого никак. И теперь этим противовесом служишь ты. Удивлена?» Хмыкнул он. «По мне так все закономерно». «Удивлена? Еще не то слово. Но я-то здесь при чем? Иномерянка, у которой априори нет никакой магии. Да что там говорить? Мне до сих пор слабо верится, что я попала в другой мир. Кажется, еще немного, и я проснусь, снова оказавшись в своей квартире. Но время идет, а сон все длится и длится. События идут по нарастающей, раз за разом накручивая обороты. А что в итоге остается мне? Плыть по течению в надежде, что там, где-то впереди, меня не поджидает губительный водопад. И угораздило же меня стать пешкой сразу для двух сильнейших магов, которые пытаются меня использовать каждый в своих целях. Сейчас, находясь в зачарованной пещере, практически в обнаженном виде, хвала шкуре безвременно почившего медведя, хоть что-то прикрыто. Я искренне корила себя, что не прислушалась к словам Эльдогана. Возможно, не так уж страшна была бы жизнь в каком-нибудь захолустье, привыкла бы. Люди вообще подобны тараканам, умеют приспосабливаться к любым неудобствам. Только и надо было следить за каждым своим словом и стараться себя не выдать, кто я и откуда. А так? Я не знаю, что меня ждет дальше и какая судьба мне предопределена. Как Хаул планирует меня использовать? Ведь он так и не соизволил ответить, зачем я ему вдруг понадобилась. Не только ведь за тем, чтобы вытягивать из меня жизненную энергию. Могу поклясться. Здесь что-то посерьезнее будет. Но колдун молчит, а мне вряд ли удастся что-то из него выпытать. Он явно не из тех, кто ведется на провокацию, а иного способа я пока не вижу. «И все-таки зачем я тебе понадобилась?» С нажимом произнесла я, напряженно смотря в ярко-синие глаза. «Ты поможешь мне отомстить, Виктория». Может, мне всего лишь показалось, но на миг в его глазах мелькнула боль. А потом взгляд снова стал холодным и равнодушным. Отбросив бутылку в угол пещеры, мужчина медленно направился ко мне. Я попятилась, не зная, что от него ожидать, и остановилась лишь когда уперлась спиной в шершавую стену. По спине пробежал холодок, а сердце забилось в ускоренном ритме. «Не нужно меня бояться», прошептал он, аккуратно убирая с моей щеки выбившийся локон, а потом его губы снова коснулись моих. Тело мгновенно налилось свинцовой тяжестью, в глазах резко потемнело. А внутри разлилась противная пустота, и прежде чем сознание полностью ускользнуло за грань темноты, я успела подумать, что Хаул снова вытягивает из меня жизненную энергию, и, скорее всего, этот раз станет для меня фатальным. Thank you. Проснулась я на удивление бодрой и отдохнувшей. Более того, мне казалось, что по моим жилам течет необузданная энергия. Так странно и так приятно было ощущать в себе эту перемену, что я даже не знала, что думать. Вопреки всем моим опасениям, Хаул не стал меня убивать. Наверное, просто потому, что я все еще нужна ему живой и, видимо, здоровой. Иначе... Нет, думать об этом не хочу. И так все слишком грустно. Я застряла в чужом мире. Стала пленницей опасного и, к слову, равнодушного колдуна, который даже не пытается скрывать, что использует меня в своих целях. Но хуже всего, что я не знаю, как выпутаться из всей этой ситуации. Не знаю, как вернуться домой. Не знаю, что будет дальше. Немного приподнявшись, я оглядела помещение, но Хаула в нем не обнаружила. Зато обнаружила возле лежанки красивое и, видимо, дорогое платье из зеленого атласа. Также рядом лежала серебристая шуба из натурального меха, а чуть поодаль стояли аккуратные женские сапожки на невысоком каблучке. Для кого здесь лежат эти вещи, было и так понятно. Но серьезно, не сам же он в эту прелесть наряжаться вздумал. Не удержалась и представила Хаула в платье. Вот это было бы зрелище! О, я бы многое отдала, чтобы увидеть, как злой и опасный колдун щеголяет в женских ритузах. Ну, и что тебя так позабавило? От ледяного голоса я вздрогнула и взглянула на мужчину. Он стоял у входа в пещеру, опираясь спиной о стену и скрестив на груди руки. Взгляд ярко-синих глаз не предвещал ничего хорошего. Может, просто потихоньку схожу с ума? Поморщилась я и отвернулась. «Такой вариант тебе в голову не приходил?» Вопрос был риторический. Я не ждала ответа, его и не последовало. «Одевайся!» Пройдя внутрь помещения, произнес он. «Больше здесь мы не можем оставаться». «Что ты задумал?» «Ты все узнаешь в свое время». Безразлично отозвался, подойдя к скрытому в стене шкафу и доставая бутылку вина. «Все, что сейчас от тебя требуется, безоговорочно подчиняться и не задавать лишних вопросов». Я с трудом подавила вспышку злости. Впрочем, многословие колдуна было ожидаемо. Зачем посвящать обычную пешку в свои планы? Правильно, не надо. Пусть делает все, что прикажут, и желательно молча. А если будет открывать рот... Снаружи пещеры раздался волчий вой, и закончить мысль я не успела. Со страхом покосившись в проем, я попыталась разглядеть хищников, но не смогла. «Вреда они не причинят», — безразлично констатировал Хаул. «По крайней мере, пока я так хочу. Одевайся, Виктория, я не люблю повторять дважды». Я со злостью посмотрела на мужчину, пленницей которого стала. «Ну что ж, выбора у меня все равно нет. Придется подчиняться и играть по его правилам, по крайней мере, пока». «Отвернись», — тихо произнесла я. «Зачем?» — хмыкнул он. «Что я там не видел? Скажу, даже больше успел оценить». «Нет, ну он точно издевается». При воспоминании, как в прошлый раз проснулась в его объятиях обнаженной, ощутила, как кровь мгновенно прилила к лицу. А стоило представить, что именно он меня раздевал. «Отвернись!» Прошипела я, уже не глядя на колдуна, понимая, что еще немного, и просто взорвусь. Надо как-то успокоиться. Я сейчас совсем не в том положении, чтобы показывать свой характер. Или миссия под названием «Одень попаданку» достанется тебе. Поверь, задачка будет посложнее раздевания. Я так и сидела, сверля взглядом противоположную стену. Хотя прекрасно чувствовала на себе тяжелый взгляд колдуна. Что, не нравится? То ли еще будет. Еще пожалеешь, что со мной связался. «У тебя есть 5 минут». Спустя минуту молчания холодно бросил он и быстро покинул пещеру. Не став терять время, я откинула шкуру, которой все это время прикрывалась, и быстро подошла к новой одежде. При более близком расстоянии платье оказалось еще красивее, с длинными рукавами, глубоким декольте и высоким задним воротничком. Такое, наверное, было бы под стать настоящей императрице. Что ж, придется признать, что Хаул не привык себе отказывать и потратил немало золота на мой новый гардероб. У него должно быть все самое лучшее, и поэтому его новая марионетка тоже должна сверкать не хуже высокородных особ. Быстро натянув панталоны и нижнюю сорочку, интересно, он сам выбирал для меня нижнее белье. Я надела платье и затянула шнуровку, которая, благо всему на свете, находилась спереди, а не на спине. Здесь не было зеркала, но я и так знала, что вещи сидят на мне идеально и подобраны строго по моему размеру. Впрочем, возможно, здесь не обошлось без магии, кто знает. Обув сапожки и накинув шубу, я осторожно выглянула из пещеры. Хаул обнаружился быстро. Он стоял в нескольких метрах от входа и гладил самого крупного волка. Заметив меня, зверь глухо зарычал и мгновенно затих, стоило колдуну что-то прошептать и потрепать его по холке. «Подойди!» — приказал он мне. «Они здесь для охраны и тебя не тронут». Даже понимая, что звери безоговорочно подчиняются своему хозяину, где-то глубоко внутри душу сковал страх. Я шла, едва переставляя ноги, и неотрывно следила за каждой реакцией хищников. Нет, они не нападали, но в их глазах я видела свою смерть, и от этого становилось еще страшнее. Не будь рядом Хаула, не отдай он им приказ меня не трогать, меня бы уже давно растерзали, и косточек, наверное, не осталось бы. Наконец я приблизилась к мужчине, взглянула в его глаза и лишь на миг, но успела заметить в них насмешку. Должно быть, его изрядно позабавил мой страх. Чертов колдун, чтоб ему пусто было. «Домой», — тихо приказал он уже стае, и волки потрусили прочь. «Нельзя показывать свой страх, Виктория, никому и никогда». Он протянул руку и аккуратно убрал с моего лица выбившуюся прядь, а потом щелкнул пальцами, и в метре от нас раскрылся сверкающий портал. Первое, что я увидела, выйдя следом за Хаулом из портала, темную мрачную подворотню с покосившимися домами, беспомощно сжавшимися друг к другу. Краска на них облупилась настолько, что уже почти не скрывала старые почерневшие от времени доски. Также беглый взгляд выхватил наполовину сгнившее крыльцо, торчащие сваи, сорванную с петель дверь, накренившийся редкий штакетник и разбитые окна. Где-то не хватало козырька, а где-то и вовсе конька. Наверное, когда идет дождь, жители этих домов постоянно подставляют ведра, чтобы не затопило пол, мрачно подумала я. Если вообще эти дома обитаемы. Здесь царила нищета и разруха. Неприятный запах резал ноздри и мутил желудок. Не удивлюсь, если этот город частенько страдает от каких-нибудь страшных эпидемий. Голод, грязь и нечистоты, которые выливали прямо из окон во времена Средневековья, всегда этому способствовали. А здесь та же картина, только в другом мире. Услышав справа какой-то шорох, я инстинктивно схватила Хаула за рукав. Воображение почему-то мгновенно и во всех подробностях нарисовало стаю оголодавших крыс. «Где мы?» — нервно озираясь, прошептала я. «Окраина столицы Снежной Империи», — равнодушно откликнулся он. «Я не стал рисковать и привлекать к себе внимание, поэтому открыл портал сюда. Пойдем». Схватив меня за руку, он провел меня через узкий кривой переулок. Теперь мы оказались на достаточно широкой улице с более добротными домами. Здесь уже не царила такая безысходность, как в квартале нищих. По крайней мере, здесь виднелись вывески захудалых магазинчиков. По мостовой спешили редкие прохожие и проезжали экипажи. Заметив более или менее добротный экипаж, Хаул махнул извозчику, и тот придержал коней. «Чем могу помочь, господин?» Мужчина старался быть вежливым, но что-то мне подсказывало, что в гробу он видел всех господ вместе взятых. «Возможно...» Прищурился колдун. «Есть ли здесь какая-нибудь приличная гостиница?» «Конечно...» Мужчина заулыбался, предчувствуя хороший заработок. «Вот только я бы на его месте не радовалась, а улепетывала, сверкая пятками...» То есть копытами и колесами. А то черт знает, что у этого господина в голове. А ну, как решит не платить, и превратит мужика в ледышку? Навести? Поинтересовался неподозревающий о такой печальной перспективе возница. Было бы неплохо. Кивнул Хаул и бросил вознице золотую монету, которую тут же ловко поймали и засунули в потертый карман. Если поторопишься, получишь еще столько же. Не сомневайтесь, доберемся в самое кратчайшее время. Заверил довольный мужчина. Хаул распахнул дверцу и жестом приказал мне забраться в экипаж. Метнув на него недовольный взгляд, я все-таки подчинилась. Смысла спорить и что-то доказывать я не видела. Настанет время и... Я украдкой засунула руку в карман и облегченно выдохнула, нащупав в нем магический кулон, с помощью которого мне удалось уже раз открыть портал. Правда, не в свой мир, но все же. И если понять, как правильно его активировать, возможно, я смогу все-таки вернуться домой. Но для этого нужно немного времени, а пока придется подчиняться ледяному колдуну и правдоподобно делать вид, что меня все устраивает. Впрочем, с последним будет сложно. Уж то-что, а вести себя как покорная рабыня я навряд ли сумею. Все внутри просто претит этому. Сев в экипаж, я повернулась к окну, приготовившись к долгой тряске по неровной дороге. А когда возница тронул поводья, поняла, что, скорее всего, до конца поездки обзаведусь еще парой синяков, судя по тому, как экипаж качало из стороны в сторону. А хуже всего, что я чувствовала на себе тяжелый взгляд колдуна, но намеренно игнорировала. Наверное, потому что боялась снова утонуть в его взгляде. Не знаю, чем этот мужчина меня так притягивал. С одной стороны, я понимала, что он равнодушный, эгоистичный, слишком рациональный, и, судя по словам эльфа, да и тому, чему я уже стала свидетельницей, жестокий маг. С другой, он был слишком красив и... Ну вот, собственно, и все. Одной привлекательности всегда было мало, чтобы вскружить мне голову. Но в этот раз все иначе. Я не понимала, откуда взялось это влечение. Будто что-то выше моей воли заставляло мою душу тянуться к ледяному колдуну, а сердце замирать, когда наши взгляды встречались. Даже когда я начала встречаться со своим бывшим женихом, таких эмоций у меня к нему не было. Но если я действительно любила Андрея, то как назвать то чувство, которое я испытываю к Хаулу? От досады я прикусила губу и ощутила солоноватый привкус. Мне надо срочно разобраться в себе, понять, где мои чувства, а где нет. Почему-то мне становилось спокойнее, когда я уверяла себя, что притяжение к колдуну навеяно чужой волей. Но так или иначе, а избавиться от этого я пока не могла. Погрузившись в свои мысли, я и не заметила, что теперь экипаж пошел ровнее. В неверном свете масляных фонарей с трудом, но различалась брусчатка. Улица стала оживленнее, а дома зажиточнее. Наконец кучер натянул поводья, и экипаж остановился. «Приехали», — констатировал Хаул и, первым выпрыгнув из экипажа, протянул мне руку. Но его галантный жест я проигнорировала. Не нужна мне его забота, потому что я прекрасно знаю, что, по большому счету, ему на меня плевать, и возится он со мной лишь из-за того, что пока я ему нужна. Но стоит мне до конца сыграть свою роль и стать бесполезной, как от меня тут же, не моргнув и глазом, избавятся. Внезапно я оступилась и потеряла равновесие. Но прежде чем мой нос встретился с жесткой брусчаткой, меня успели подхватить. Оказавшись в объятиях ледяного колдуна, я замерла, как кролик перед удавом. Ну вот что со мной не так? Почему я не могу нормально мыслить, когда он так близко? «Отпусти», — прошептала я, но как-то неуверенно. «Наверное, не стоило тебя ловить», — хмыкнул он. «Быть может, тогда ты бы поняла, что гордость в твоем случае выглядит смешно и абсурдно. Пожалуй, в следующий раз так и сделаю». Я снова ощутила злость. Ну вот как можно быть таким невыносимым? Но ответить на его едкие слова я не успела. Хаул резко поставил меня на ноги, сжал мой локоть и потянул к гостеприимно открытой гостинице. Я только и успевала, что переставлять ноги. Что ж, возница не обманул. Гостиница действительно оказалась приличной. По крайней мере, обеденный зал, куда мы вошли, имел чистые полы, скатерти без пятен и на редкость услужливую официантку. Хаул быстро заказал жареное мясо и вино, а когда девушка отправилась выполнять заказ, повернулся ко мне. «А теперь поговорим».